В отличие от меньших членов секты, глав-взрыватель всея Руси старательно подавлял прорывающиеся всплески пиетета и вообще изо всех сил пытался держаться независимо. На мой взгляд, он вел себя как начинающий актер в компании великих знаменитостей, которые пришли оценить его потенциал и изрядно нервничал по этому поводу. Надо показать, на что ты способен, не ударить лицом в грязь и одновременно не потерять достоинства. Да, сынок, у тебя непростая задача. Представление было довольно-таки вычурным. Люди зовут меня Титановый Кулак. А как тебя зовут свои люди? Сразу свернул на неформал Федя. Ну, вы можете звать меня просто Тит. Это который Тит? Уточнил я. Тит Флавий или Тит Ливий? Замялся бомбист. Вообще-то я инженер, так что насчет этих титов как-то не особо. А разница между ними есть? С точки зрения взрывотехники, весьма незначительная, успокоил я его. Один делал историю, а другой ее писал, и оба ничего не взрывали. Видишь ли, про тротил им никто не сказал, ибо это было очень давно и страшно далеко, даже дальше, чем Урюпинск. Кроме того, в итоге они оба померли. Ага, да нет, я Саша Титов, вот и... Понятно. А Федя вообще было поровну. Тит так Тит. Саша Титов, высокий, чернявый, худощавый юноша с беспокойным взглядом. Впрочем, можно назвать его и парнем, и молодым человеком, но мне, с высоты пережитых мною мытарств и злоключений, он показался именно юношей. Как я уже говорил, Саша нервничал и был заметно возбужден. Еще у него дергался глаз и кисть правой руки. Но автоматом записывать парня в хроники я не стал. Вполне возможно, что столь нетипичная реакция всего лишь следствие чрезвычайной важности для него этой встречи и присутствия на ней таких перцев, как мы с Федей. Всю беседу пересказывать не буду. Наш бомбист страдает красноречием в духе своего знаменитого тезки. Говорит много и эмоционально, так что приведу только основные тезисы, чтобы вы имели понятие, почем кило тротила, куда спешит любимый город и где вообще, в каком месте родная страна может оказаться в самое ближайшее время. Хотя есть подозрение, что она уже давно там, глубоко и надежно, а мы пока что просто пребываем в приятном неведении. Что порадовало, безумие в глазах нашего собеседника я не обнаружил, и вообще он произвел впечатление толкового и мыслящего товарища. Мыслящего, но фанатично зацикленного на свой дефикс. Сразу хочу заявить, мы не автономы. Да нам как-то... Просто Скворец сказал, что вы считаете нас автономами. Мы не автономы. Мы не Борн. У нас своя организация. Союз независимых боевых ячеек. Ясно. Если не секрет, как называется ваша организация? Для вас не секрет. Реванш. Слышали? Эмма. Да что-то такое слышали, но уже не помню. В связи с чем? «Да ладно, мы не нуждаемся в подслащивании пилюли», — обиженно надулся Тит. «Во-первых, мы пока только что разгоняемся, пробуем силы, методику обкатываем. Серьезного еще ничего не делали, хотя можем. Во-вторых, против нас ведется информационная война. Власти пытаются сделать вид, будто нас нет. В общем, от народа все скрывается. Наши акции пытаются переквалифицировать на обычную уголовщину. «Да ты не напрягайся особо. Мы всю эту кухню знаем», — успокоил его я. Это древняя методика игнорирования неугодных личностей, пытающихся снискать публичную славу. Называется «Не давай трибуну террористу». Многие в верхах считают, что она эффективна. «Да я и не напрягаюсь», — дернул плечом Тит. «Просто мы пока что еще только разворачиваемся, методику обкатываем, пробуем себя. А вот уж как развернемся, посмотрим, как они тогда будут умалчивать все это». «Вопрос? А почему просто реванш? Почему не русский реванш?» «А зачем?» «Консолидирующая идея. Мочи не русских оккупантов. Разве нет?» «Это типа проверка на вшивость?» Тит недоверчиво усмехнулся. «Нет, это проверка избитого тезиса, типа того, злые иноземцы занимают наши рабочие места вон из России. Оборзевшие кавказдюки бесчинствуют на улицах русских городов. Ну так и ату их. Разве нет?» «Это в смысле те, про которых вы в интервью говорили?» Тит охотно обнаружил осведомленность по сути вопроса. «Нет, кавказдюки — это всего лишь цепные псы системы. Когда система развалится, они очень быстро убегут в свои аулы. Так что мы на них вообще ни разу не циклимся. Это не наш контингент». «Ух ты, как интересно!» «Да ладно, я читал твой трактат, так что этот пункт проверки можно опустить. В общем, если вы имеете в виду сугубо националистический подтекст, нет, мы не такие. У нас другая консолидирующая идея. Кроме того, у нас есть не русские ребята». «Да, а вот это в самом деле интересно и много». «Ну, не так, чтобы уж много, но есть. В основной массе у нас русские, хохлы и белорусы. Я их заодно считаю. Но также есть татары, башкиры, чуваши, прибалты, два карела, калмык и трое армян. Они выросли с нами. Нормальные пацаны. Говорят на русском. Ну и что теперь? Убить их, что ли, за то, что они не русские? Они раздирают наши чаяния. Это и их борьба тоже?» «О как! Интересно! Ну и какая же консолидирующая идея, если бейня русских отпадает?» «Страна захвачена!» — принялся с энтузиазмом излагать Тит. «Страной управляют кланы. Все продано и куплено. Подавляющее большинство населения живет за чертой бедности. Всем национальным богатством владеет сравнительно небольшая банда мерзавцев, насаждающая для защиты своих интересов диктатуру и тоталитарный режим». «Да мы все это знаем». Остановил я его. «Это вы надергали в интернете? Если так, то там много недостоверной информации и фактов, нуждающихся в проверке». «А вот и не из интернета», — живо отреагировал Тит. «Мы ведь не просто террористы. У нас все по науке. Мы проводили независимые социологические исследования». «Террористы», — было сказано с гордостью и значимостью. Меня это слегка передернуло. «Независимые от чего?» «А какая разница? Независимые они и в Африке независимые». «Разница есть. Независимые от подконтрольных правящим кланам СМИ – это одно, а независимые от здравого смысла и элементарной логики – совсем другое. Кто собирал для вас эту информацию? Какие источники использовались?»